Глава восьмая. К Солу пришел участковый полицейский вместе с соседом Олегом. Выражение лица у того было несколько смущенное, и прежде бледный он стал каким-то прозрачно-зеленоватым. Взглянув на него, Сол понял значение выражения «лица на нем не было». Полицейский бодро отрапортовал. «Вот, пришел к вам по жалобе соседей. Говорят, что видели, как этот гражданин Ишаков Олег Александрович, 60-го года рождения, залез на крышу дома и что-то там пытался отвинтить. Они вызвали полицию, и гражданин Ишаков сознался, что хотел открыть люк, который ведет на ваш чердак. Спрошенный же, зачем ему это понадобилось, ответил, что на предмет грабежа». Сол не выдержал и расхохотался. Лицо у полицейского вытянулось. «Вы чего? Будем составлять протокол?» «Нет, конечно. Я к этому гражданину претензий не имею. Он этот люк все равно бы не открыл. Я его как следует законопатил». «А вот бы я открыл», — внезапно подал голос Ишаков. «Спорим, что открыл бы?» «Странный вы человек», — стал стыдить его полицейский. «Вас бы надо в тюрьму, в суд это дело. Вам бы могли дать лет 5 по всей строгости закона, а он вас с миром отпускает, так вы еще с ним в спор вступаете». Полицейскому вся эта канитель, видно, страшно надоела. Он откозырял Солу и оставил соседей вдвоем. «Глупый вы, Олег Александрович, 60-го года рождения», — зло сказал Сол. «И что вам не имется? Вам бы мои проблемы, не стали бы лазить по крышам». Сосед смотрел в одну точку. «Я мог бы открыть этот люк. Его заделывали при мне, когда я еще был мальчишкой, и лазил по крышам, а потом через люк попадал на чердак». «Спохватились! После этого уже 100 раз все переделали. Я лично проверял этот люк, чтобы со стороны крыши не смогли открыть. Кстати, где ваши родные? Вы что, совсем один?» Сол уже готов был пожалеть этого бедолагу. «Почему один? Мать есть, сестра. Живут в соседнем подъезде. Только они мне как чужие». Сол вскипел. «С головой у вас плохо, вот что. Как бы я хотел, чтобы у меня были близкие родственники, мать и сестра. Родственники, которые любят меня просто так, потому что я есть. Не очень красивый, не очень богатый, не очень удачливый, не ко времени родившийся в России с талантом и душой, никому не нужным талантом живописца. А им на это наплевать. И чем я неудачливее, тем больше меня любят. Жалеют, кажется, так говорят про русских женщин. Им можно поплакаться, пожаловаться на судьбу. Не жене же жаловаться, и уж, конечно, не детям. Тем нужны удачливые, успешные люди с большими деньгами. Нет, я просто не понимаю, как можно, имея мать и сестру, да еще живущих с вами в одном доме, немыслимая удача зациклиться на каком-то портрете, не понимаю. Давайте я напишу вашу мать или, на худой конец, вашу сестру. Без денег. Нарисую карандашом, и вы повесите в своей берлоге. Идет? Вы мне надоели своей постной, опрокинутой физиономией. Пусть придет ваша сестра, и я ее нарисую. Неужели неравноценная замена? Там никто для вас, а здесь родной человек. И перестаньте мне говорить всякие глупости. Благоговею и тому подобное. Вы же ее совсем не знаете. Вот узнали бы, узнали... Сосед взглянул на Сола с бесконечным презрением и, повернувшись, удалился, гордо выпрямив спину. На этот раз он ушел сам, никем не выгнанный. Самое занятное, что через некоторое время к Солу заявилась сестра Олега. Это была довольно еще молодая особа, брюнетка, коротко стриженная, с решительными движениями и громким, уверенным голосом. Одета она была в молодежное, чересчур короткое розовое платье. «Вы хотели написать мой портрет?» С места в карьер начала она, жестом кинозвезды поправляя волосы. «Ничего я не хотел», — взвился Сол. «Я вас впервые вижу. Но ваш брат так мне надоел». «Он всем надоел», — подхватила сестра. «Уж на что моя мамочка, легкий человек, а и та говорит, чтобы ноги твоей не было. Я еще с ним кое-как общаюсь. Он грубиян, ни с чем не соглашается, мамочкиных советов не слушается. Я скрываю от нее, что с ним вижусь, представляете? И сейчас. Вы думаете, он мне сказал, что вы захотели меня написать?» «Нет. Я из него просто клещами вытягивала по словечку. Он все возмущался вашим предложением. А что в этом такого?» «Я постоянно читаю книги про художников. У них всегда бывали натурщицы. Надеюсь, вы не ню с меня собираетесь писать?» «Именно ню», — хмуро выпалил Сол, оглядывая ее фигуру в коротком каком-то детсадовском с рюшами розовом платьице. Скорее всего, старая дева, но решительная, бурная, даже не без некоторой пикантности. «Так сразу и ню». Гостья была явно польщена и снова медленно провела рукой по волосам. «Признайтесь, вы меня приметили во дворе, да?» «Мой шеф, я работаю секретаршей в фирме, часто говорит, что не понимает современных мужчин. Куда смотрят их глаза? Ему-то уже за 80. Он так мне надоедает!» «Именно ню», — решительно повторил Сол. У него столько накопилось злобы и раздражения, что хотелось чего-то остренького. Он нюшек не писал со студенческих лет, так уж вышло. «А где же ширма?» — деловито спросила гостья, — «ведь должна быть ширма». Это она, вероятно, усвоила из чтения книг про художников. «В смежной комнате диван. Раздевайтесь и ложитесь в позе Данаи. Вы видели рембрандтовскую Данаю?» «Видела, в Эрмитаже, но ее потом сильно попортили». «Или в позе Олимпии?» «И Мане я знаю. Я читала все книжки о художниках в серии ЖЗЛ. А вас я давно заметила. Видела, как вы то с этюдником, то с картиной из подъезда выходите. Я и брату про вас сказала. Он-то лопух, ничего вокруг не замечает». Она шмыгнула в соседнюю комнату. Сол должен был ехать на очередную стройку, но ради такого дела решил задержаться. «Может быть, это немного развлечет и проверит свои возможности. А вдруг ню его призвание?» Он открыл коробку с новой масляной пастелью. «Нарисует ее пастелью, а в случае удачи — в масле». Она лежала чуть боком, вытянувшись на зеленом диване и прикрыв живот розовым платьем. Получилось даже живописно. В ее решимости было что-то бесстыдное или что-то отчаянное, скорее второе. Дама явно заждалась своего принца и в нетерпении хотела открыть свои прелести хоть кому-нибудь. В расслабленной позе, в порозовевшем лице было столько желания понравиться, показаться красивой и бывалой. Но ощущалось и что-то жалкое, вульгарно-комичное от тулус-латрековских героинь. И все затопляло такая нерастраченная и никому не нужная чувственность. Столько скрытых желаний, разбитых надежд, что он даже посочувствовал бедным российским женщинам средних лет. Никому-то они не нужны. Работал он с неожиданным увлечением, резкими линиями, плавными кружениями пастели, оттеняющими эмоциональный безудерж модели. Уж не девица ли она до сих пор? Галя пришла, как всегда, не вовремя, окинула взглядом раскрасневшуюся на диване гостью, рисунок на листе, быстро ушла к себе в комнату, не сказав ни слова, будто застала его с любовницей. «Вы, надеюсь, тоже Ишакова?» — спросил он, когда она влезла в свое броско-молодежное или даже детсадовское платьице. «Ага». «Так и есть, не замужем». «И тоже русская?» — это он спросил из хулиганских побуждений. «Конечно». «Это вы из-за волос?» — спросили. «Думали, дагестанка». «Так они у меня крашеные». «Хорошо, хорошо», — заторопился он. «А имя?» «Зовут Нона, Нона Ишакова». «Так вот, Нона, я вам этот эскиз пока не отдам. Хочу написать большую картину, а потом отдам эскиз вашему брату». «Нет, ему не надо, отдайте мне». «Я ему обещал». «Ему совсем ни к чему, он меня не замечает, в грош не ставит, называет курицей, ему не надо». «Я мамочке покажу». Она будет рада. Мы с ней живем душа в душу, не то что с Олегом. Хорошо, я подумаю. А больше не надо позировать? Ей, вероятно, очень понравилось. Он промолчал. Что-то пробежало по телу, вроде судороги. «Я, возможно, позвоню», — сказал Сол, отводя глаза. Он уже знал, что обязательно позвонит и сделает это в субботу, когда Галя с Андреем поедет к матери.